Во-первых, я хочу сказать, прежде чем будем сейчас говорить о Писании, которое мы сегодня читали, хочу сказать о том, что вот сейчас только что я не мог причастить ребенка, потому что мама не знает, где он крещеный. Какая церковь, как называется, знает только улицу, где называет, где церковь расположена. На этой улице есть два храма, один раскольнический, один канонический. И вот делай, что хочешь. С одной стороны, надо причастить ребенка в больнице лежащего. С другой стороны, нельзя причащать крещенного в расколе, нужно крестить его. А наши мамы не знают, где они крестили, понимаете? Вот стоит дом, наверху крест, а там ходит дядька с бородой по тому дому, значит, такое. Ну вот пошли и покрестили. И спроси его, как называется храм, не знают, какого патриархата не знают. И это плохо, потому что это безразличие рождает тысячи проблем. Спасибо, в кавычках, этому господину бывшему филарету, нынешнему Михаилу Антоновичу Денисенко, который намутил вот эту гадость и наделал, значит, здесь таких, что теперь не разберешься, значит, такой, где крестили, где ходили, где венчали. И мы должны теперь ковыряться в этих всех, значит, испражнениях Михаила Антоновича, значит, то, что он нагадил всему народу, всей церкви. Но вы, дорогие братья и сестры, пожалуйста, облегчите нам эту задачу. Значит, мы причащаем много своих, которых знаем. Приходят новые, которых мы не знаем, но мы их стараемся узнать. Вот. Но если приходят те, которые вот не успели мы их узнать, они пришли, то надо разбираться, потому что священник не имеет права причащать человека неправославного. И если человек желает причащаться в православной церкви, он должен принять православие. И мы должны за этим наблюдать. А это, знаете, не всегда получается, потому что уже возле чаши не разберешься. Значит, мы должны разбираться с вами до чаши. Где, что, когда, почему. Потому что те вещи, которые нам кажутся неважными или формальными, на самом деле очень важны, и в церкви нет мелочей. От грошовой свечки Москва сгорела. Значит, может быть мелочь какая-нибудь, а потом вся жизнь наперекосяк. Поэтому знакомые, родные, друзья ваши, значит, вы ж, каждый из вас имеет круг общения, и вы можете при случае, конечно, не будучи как бы как упертые фанатики, об одном и том же только и говоря, а при случае, если разговор выходит на эту тему, вы можете тоже так поспособствовать тому, чтобы люди заинтересовались этим вопросом. Где, что, как. Потому что есть правильное, есть неправильное. Есть святое, есть грешное. Есть обыденное. И здесь нужна помощь священнику, потому что иначе, видите, такие вот казусы происходят. Ну а сейчас мы с вами почитаем небольшой отрывок из Евангелия, который мы сегодня читали за богослужением. И потом о нем поговорим. Там, казалось бы, и говорить не о чем, потому что очень мало всего, но тем не менее. Итак, сегодня вот что мы читали. Услышав Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме в Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова, земля Нефалимова, на пути Приморском, за Иорданом, Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящих в стране тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Это говорится в Матфея, и мы сегодня это читали. У Марка примерно тоже говорится в первой главе. Он говорит, что Иисус Христос после крещения в силе Духа, значит, говорит, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря: исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Значит, вот, собственно, все, что мы сейчас читали. Почему читали? Потому что хронологически мы подошли к этому моменту. То есть мы отпраздновали крещение, после того, как Господь крестился на Иордане от Иоанна, он ушел в пустыню. Там в Евангелии интересно пишется об этом, значит, о том, что он пришел на Иордан, и Иоанн не знал Христа. До тех пор Господь не крестился от него, Иоанн не знал его. Он об этом сам говорит. Говорит, что я не знал его. Но пославший меня крестить сказал: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего, тот есть крестящий Духом Святым. То есть, когда Христос приблизился к Иоанну, Иоанн, имея чистую душу, вострепетал от страха и радости одновременно и почувствовал, что Христос больше его. И сказал ему, что мне нужно у тебя креститься. Ты ли глядишь ко мне? Но Господь его удержал, говорит, надо исполнить всякую правду, и зашел в воду. Иоанн крестил его, погрузил, то есть, в воду. Христос грехов не исповедовал, потому что грехов у Христа нету. И выйдя из воды, Господь вышел на берег и стал молиться. Об этом Лука говорит. И вот молящемуся ему после этого крещения разверзлись небеса, и дух в виде голубя сошел на Иисуса, а голос Отца засветился, говоря, что сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. И это было знаком для Иоанна. Так святые отцы говорят, что Дух Святой сошел на Христа не потому, чтобы он не был с Христом всегда. То есть Дух Божий всегда с Иисусом Христом. Но он сошел для того, чтобы Иоанн его видел. А Иоанну было Богом сказано, что на кого увидишь сходящего Духа и пребывающего, тот есть крестящий Духом Святым. Это было для Иоанна. Иоанн это видел. И голос слышал отца говорящего, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. У коптов есть предание, что когда Иоанн услыхал сей голос и увидал Христа крестящегося и Духа сходящего, он воскликнул, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Наверное, так и было. Потому что похоже на то, что оно действительно так оно к тому шло, что это такой возглас мог вырваться из сердца пророка, видевшего откровение Святой Троицы над Иорданскими водами. И Иоанн говорил, что я для того и пришел крестить, чтобы явился Он, Господь, Иисус Христос. Он же заранее говорил, что за мной идет тот, кто больше меня. Идет за мной муж, который больше меня, которому я недостоин, нагнувшись, развязать ремень на сандалиях. Я крещу вас водой в покаяние, а он будет крестить Духом Святым и огнем. Почему огнем? Потому что впоследствии, в Пятидесятницу, Дух Святой сошел на апостола в виде огненных языков. Когда мы празднуем Троицу, Пятидесятницу, то мы читаем из книги Деяний о том, как собранные вместе большое число верующих получили Духа Святого родилась церковь, когда Дух Святой сошел на них, как огненные язычки, в виде огня и бурного ветра. И кто, кроме этого, Дух Святой есть некий божественный огонь, который попаляет грехи человечества. Если грех есть грязь, то грязь истребляется огнем и смывается водой. И вот водой и духом, водой и огнем смывается и потребляется всякая нечистота и очищается человек. Однажды Господь Иисус Христос так и сказал, что я пришел свести, значит, огни на землю. Как бы я хотел, чтобы он уже загорелся. Это имеется в виду такой огонь ревности о славе Божией. Чтобы люди имели внутри себя, как в глиняных горшках, как бы как в сердце своем горящий фитилек, такой огонек, это желание Богу послужить. И хочется Христу, чтобы все его огонь горел. Когда это совершилось, когда Иоанн таки увидал лицом к лицу того, о ком он проповедовал заранее, не видя еще, что вот Христос, который будет крестить людей Духом Святым, то после этого Господь ушел в пустыню на 40 дней, о чем мы вчера говорили подробнее на службе. Субботняя, вчерашняя служба была посвящена именно этому. Там Христос претерпевал 40-дневный пост и в конце поста искушение от дьявола. Евреи путешествовали 40 лет по пустыне и 40 лет роптали и раздражали Бога. Они то пищей были недовольны, то на Моисея восставали, спорили, кто больше, Моисей больше всех или они-то все одинаковые, протестантствовали там в пустыне, то еще разные такие ропот всякие там, то им они просили вместо себе, вместо манны просили дыни, им хотелось есть или лука репчатого, или чеснока, или, значит, перепелок. Короче, такая история полная ропота и полная всяких таких неудовольствий таких. А почему? А за что? А дай? А еще дай? А дай еще? И Господь Бог вел с ними иногда кротко, иногда жестко. Он то терпел, то наказывал. Иногда наказывал так, что они падали сотнями тысяч в один день трупами, потому что были никудышные и ничтожные. И это была такая странная и страшная история, во время которой Господь вел свой народ в землю обетованную, а они оказались вовсе недостойны этого. Христос сжимает 40-летний срок странствования в пустыне до 40 дней. И 40 дней в пустыне находится для того, чтобы оправдать людей перед Богом, показать, что люди могут быть послушными, не только ропотливыми. И он в пустыне там находится в посте, в богомыслии, в молитве к Отцу. И это есть некий такой, как бы, значит, сжатый отрезок такого путешествия по пустыне. Пустыня – это вообще очень важное место. Это место, где нет жизни, как бы, это место смерти. там ничего не растет, там все противоположно. Жизнь такой антипод жизни. И в пустынных местах человек особенно горячо, особенно так жадно ищет Господа. Пустыня – это место наиболее глубокого, наиболее интенсивного общения человека и Бога. Потому в пустынях часто жили великие люди, такие как Моисей или Илья, или Господь, 40 дней там был. Вот. В пустынях жили великие отцы, такие как Павел Фивейский или Антоний Великий, или другие, Ануфрий Великий, скажем. То есть пустынная жизнь, она рождает молитвенников. До сегодняшнего дня там живут многие бедуины, которые сознательно плюют на цивилизацию. То есть они не желают иметь мобильных телефонов, или имея их, имеют их так, значит, на всякий случай. Только не желают жить в домах, не желают пользоваться коммунальными услугами, не желают, значит, есть блюда из 5-6-7 перемен на столе, а едят одно и то же всю жизнь. Какое-нибудь там козье там молоко или верблюжье, какой-нибудь там чай, значит, такое, они одно и то же всю жизнь едят, такое, не требуя перемен для трапезы своей, одеваются в одно и то же. Как это, значит, есть у арабов пустынных, есть такое предание такое, ну, как бы заповедь такая, что не покупай ни шеи, не делай новой одежды, пока старую не сносил. В одной одежде по 30 лет ходят, одно и то же всю жизнь едят, и хорошо им там. Они знают, что есть цивилизация. Уже цивилизация врывается и в пустыню. Туристы ездят на автобусах, на квадроциклах, на всякие там туда-сюда. Они знают, что есть всякая жизнь. И то, и все, они это все. Но они плевали на это, потому что их жизнь лучше. Они сознательно живут в этих пустых, непроходных местах, и хорошо им там. О чем они думают целую жизнь, как они молятся, что они Богу поют, и чем они радуются, значит, это загадка для современного цивилизованного человека. Пустыня рождает молитву, братья и сестры. Город убивает молитву, пустыня рождает молитву. И вот Христос ушел в пустыню, и там совершил победу над дьяволом. До сих пор дьявол не был побежден никем. С тех пор, как дьявол обманул Адама, вернее, сначала жену, потом Адама, он был непобежден. В людях он пользовался полной властью. Он шептал, люди слушали. Он приходил в льстивых образах, люди принимали его за Бога. Он там что-нибудь делал, люди, значит, принимали это за правду. И он соблазнял людей одними и теми же искушениями, которым Христу предложил. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот пусть будут камни хлебами, вот бросься вниз, чтобы тебя подхватили ангелы, сотвори чудо, или возьми в руки всю вселенную, возьми власть над всеми царствами, только мне поклонись, тебе все дам, только поклонись мне. Значит, это искушения его стандартные, других у него нету. Но он, имея разнообразные способы этими искушениями пользоваться, побеждает всех людей, в той или иной степени. И впервые дьявол потерпел победу, поражение, прошу прощения. В пустыне Господь его победил, и дьявол, значит, впервые зубы сломал свои об Иисуса. Это было для него большим удивлением. Это не была еще полная победа, потому что еще Христос не был распят, а на Христе, когда Христос терпел страдания крестные, то апостол Павел пишет, что Христос на кресте подверг падших духов позору. И он на кресте боролся с ними, он побеждал силу вражию, разрушал дьявольские советы. В это время как раз уничтожала сила бесовская на кресте, когда Господь страдал. Это высшая точка смирения Иисуса Христа, и в этой высшей точке смирения дьявол потерпел наибольшее поражение. Этого еще не было в пустыне, но уже впервые его когти скользнули и не угрызли, не уцепились. Значит, и он понял, что он проиграл, уже понял. А Христос, победив дьявола, ушел из пустыни в силе Духа Святого, пошел в Галилею. Он пришел из Галилеи, пошел из пустыни в Галилею уже как триумфатор, по сути. Знаете, когда в древности раньше побеждали цари в разных войнах, то они шли, возвращались домой к себе и устраивались такие триумфальные шествия целые, строились триумфальные арки и на колесницах там с предходящими и последующими радующимися людьми шли император или цари с победой, с трофеями, там, с пленниками. Вот. Нечто подобное было и здесь, только все было очень смиренно. Христос пешком ушел в пустыню, пешком из нее пришел. Но он шел уже победившим. Он шел обрадованный, он шел поднятый в духе, значит, и шел уже служить. То есть он, поправший лукавую силу в пустыне, закаливший себя постом и молитвой, для нас, собственно, совершивший победу, потому что он в пустыне побеждал дьявола для того, чтобы мы теперь могли дьявола побеждать. Христос шел обратно уже в палестинскую эту землю для того, чтобы начинать свое служение. Служение заключалось в проповеди Евангелия. И эта проповедь должна была запечатлеться множеством чудес. Потому что люди, если чудес не увидят, то они верить не будут. Люди – это люди. Значит, если кто-то там сказал из писателей, что человек это звучит гордо, то иногда так бывает. Значит, но чаще всего человек это звучит пошло. И человек это, значит, такое пошлое, мелкое существо, которое очень падкое на сенсации, падкое на чудеса, очень непостоянное такое. Сегодня да, завтра нет. Вот. И Христос должен был благовествовать Царствие Небесное, пришедшее в силе, спустившись на землю в его лице, и дать доказательство этого Царства, пришедшего через многие чудеса, которых никто не творил до него и после него столько, как он творил. То есть, если все описывать, то весь мир книжек этих не вместит. И вот об этом сегодня как раз и пишется. Выйдя из пустыни, он пошел, не пошел в Назарет, в свой город он был воспитан, но пошел в Галилею, в пределы земли Завулона и Нефалима. Еврейская земля была разделена на все колена, на 12 колен. И там было такое колено, два колена вместе, Завулон и Нефалим, были рядом. Это место, которое хорошо бы иметь было, так скажем, карту, представлять себе этой Палестины. Там, где Генесарецкое озеро, это озеро Галилейское иначе, или Кинерет, как евреи говорят. Значит, там вот с западной стороны этого озера находятся города Капернаум, Мигдал и другие, значит, такие большие города, где Господь очень часто бывал. На другой стороне озера находится, значит, Вифсаида, город Андрея и Петра, апостолов Христовых, на берегу все того же озера. И вот там, в этом пределе, в этом Господь там поселился, и он там чаще всего бывал. В Назарете бывал он редко, потому что сам говорил, что нет пророков в Отечестве своем. Христос жил в Назарете, его там видели с маленького, потом там отроком, юношей. Они знали его все, и потом, когда он приходил в Назарет, то они не хотели его слушать, потому что они думали, что и так знают его. Ну что там, ну сын Иосифа, сын Марии, там плотник, ну и чего еще. И, значит, и он там чудес не творил даже в Назарете, потому что люди не имели веры к нему. И он говорил так, что нет пророка в своем отечестве. Поэтому жил он в Галилее, в этом городе Капернауме, на берегу Генесарецкого озера, и потом этот Капернаум назывался городом Иисуса. То есть он так часто там бывал, что, приходя туда, в это место, писатели евангельские говорят, что он пришел в свой город. О том, что он там будет жить, Матфей, апостол, говорит, что об этом пророчествовал Исаия, что земля Завулонова, Нефалимова, люди, сидящие во тьме, увидели свет великий. Сидящим во стране тени смертной, свет воссиял им. Это пишет пророк Исаия. Я хочу обратить ваше внимание, братья и сестры, на то, что из всех пророков Старого Завета, может быть, больше всего стоит обратить внимание на Исаию. Вот читаете ли вы Библию по домам своим? Есть ли у вас время, чтобы открыть Писание там вечером или утром, или там среди дня? Если вы будете читать Ветхий Завет, то открывайте почаще Исаию. И вот почему. Пришел Иоанн Креститель проповедовать покаяние. Его спросили фарисеи и книжники, ты кто такой? Что ты сам про себя скажешь? Он говорит им, я глаз вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господний. Прямыми сделайте пути его. Это слова Исаии пророка. Иоанн Предтеча цитировал чаще всего Исаию. Христос пришел в этот пределы Завулоновы и Нефалимовы, и тоже Исаия об этом проповедует. Христос пришел в синагогу проповедовать впервые, значит, в это самое, о том, значит, ему дали книгу, он разгнул и стал читать. «Дух Господний на мне, его же ради помазал меня Господь там благовествовать нищим» и так далее. Это Исаия. Дева Мария зачала Сына Божия от Духа Святого. И мы читаем, что так сказал Исаия, что все девы в чреве примет и родит сына, нарекут имя ему Иммануил. То есть Исаия – это один из самых цитируемых в Новом Завете пророков, и его писания наиболее близки к Евангелию. И вот то, что сегодня мы читали красна из евангельского повествования на богослужении, вот 9 глава. Я прочту ее, чтобы вы почувствовали, какой он, Исаия, лишний раз. «Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его, он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество его на раменах его, нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец милости, князь мира и так далее. То есть Исаия благовестник. Мы читаем это очень часто на разных службах. На Великом Повечерии перед Рождеством тоже поем это, его слова. Очевидно, что он требует внимания нашего. А у нас есть такой недочет. Мы мало читаем Писание вообще, и тем более мало читаем ветхозаветные Писания. А их нужно знать. Так вот, вселившись в пределах Завулоновых и Нефалимовых, Христос исполнил то, что Исаия сказал, а он сказал, что там сидели люди во тьме и увидали свет великий. Свет великий – это Христос, который туда пришел, там жил. И чудес там было огромное количество. Настолько много было чудес, что Христос однажды сказал, что значит, если бы столько чудес было в Содоме и Гоморре, они бы стояли до сегодняшнего дня. Если бы Тир и Сидон, города финикийские, Богом наказанные, видели столько чудес, сколько видела Галилея, то они бы покаялись давно бы в пепле и в ретище. То есть давно бы сели в пепел, посыпали бы голову песком, и плакали бы, и вопили, и размазывали бы слезы по лицу, и Бог бы пощадил их. Но евреи видели множество чудес, необъяснимое множество, самых великих чудес, и не покаялись. И поэтому Христос говорил про землю, в которой жил, что горе ей. Говорит, горе тебе Вифсаида, горе тебе Хорзин, горе тебе Капернаум, потому что вы до небес вознеслись, то есть Бог с вами живет, но вы до ада не звернетесь, потому что вы не показали покаяние. Однако же свет велий там воссиял, свет есть Христос. Христос про себя в Евангелии говорит, что я свет миру. Заметьте себе, что Господь про себя очень много говорит такого, что было бы дерзким, если бы он не был Богом. Если бы он был просто человек, то таких слов никто о себе сказать не может. Ни Илья, ни Моисей, ни Енох, ни Адам, ни Иоанн Предтеча. Я свет миру. Я путь. Я истина. Я жизнь, говорит Христос. Это очень категоричные слова. Ни одна душа, кроме Бога, не может сказать про себя, что я свет миру. Что я не крал, там, скажем так. Я не врал. Там, я не делал зла. Это ложь. Каждый человек полон грехами, так, не знаю, как море полно водою. Человек каждый и лгал, и крал, и делал неправду. Тысячи раз он об этом просто не знает, может быть. Потому что слепой, потому что не понимает. Часто спокойствие совести – это признак плохой памяти. То есть человека не мучает совесть, не значит, что он хороший. Это значит, что он просто как бы, значит, нечувствительный, толстокожий, на сердце слишком толстая бегемотова кожа и плохая память. Вот и все. На самом деле, значит, каждое это существо, которое должно опускать глаза свои вниз. Но Христос говорит очень такие, знаете, дерзкие слова такие. Если бы он был просто человеком, то мы могли бы на него обижаться за эти слова. Но он Бог, и ему можно. Он говорит, я свет миру. Это великие слова. Я путь. Я, говорит, истина. Я истина. Представляете, такие слова сказать? Я жизнь. Говорит, ходите во свете, пока свет среди вас есть. Потому что ходящий во свете не споткнется. Потом свет уйдет от вас, и будете спотыкаться опять. То есть он Бог, он имеет право на это. Эти категоричные слова Христовы, они являются лишним доказательством того, что Христос есть истинный Мессия, истинный свет Отца, пришедший в мир просветить нашу тьму. Потому что все те, кто изучает Евангелие, они говорят, что есть три страшных варианта. Или Христос обманщик, или он сумасшедший, или он тот, кем он себя называет. Вот только три варианта есть. Это очень честный вопрос такой. Кто такой Христос? Или он дерзко обманывает нас, или он просто не в себе и говорит не страшные какие-то вещи страшные. Говорит, я сын Божий. Говорит, или я Бог от начала сущий. Говорит, я видел Авраама. Я видел сатану, как молнию с небес падшего. То есть, либо он не в себе, либо он обманывает, либо он истинно тот, кто он говорит. Четвертого нету, и нужно разобраться. Даже враги не называли Христа сумасшедшим. Они видели, что у него есть ясный разум, чистая душа, мужественная душа, благородство, безгрешие. Христос спрашивал евреев, кто из вас меня обличит в грехе? Он жил среди них в Назарете, потом в этом Капернауме, там, его видели все. Если бы был грех на нем, евреи бы как пчелы вокруг меда бы не укружились бы, или ты сделал то, ты сделал то, ты сделал то, ты сделал то. Не скроешься, в селе не скроешься. А Капернаум это село, в принципе, и Назарет село, и Вифлеем село. Там все всех знают. Господь спрашивает, кто из вас меня в грехе обличит? Никто не обличил, ни одна душа. То есть все знали, что Христос не безумец, он очень умный. Он простой и кроткий и умный, и очень сильный, и очень смиренный при своей силе. Так кто же он? Евреи спрашивали, кто ты такой? Сколько ты будешь мучить нас? В храме к нему однажды приступили, ну что ты мучишь нас? Он говорит, кто ты такой? Вот. И он говорил им о себе, что я сын отца, что я истина, я в мир пришедший, значит, сын от отца. Понимаете? И за это, собственно, его и убили. Его убили за то, что он был Богом. И тот свет, который вселился в Капернаумскую эту землю, это в пределы Поморья Тирское и Сидон, вернее, Завулонного и Нефалимова, это свет, который вселился во весь мир, братья и сестры, потому что кроме Христа в мире света нету. Куда бы человек ни пошел, он везде попадает в какие-то сумерки обманчивые, такие, значит, какую-то темноту, в которой боится, значит, любого шороха, какие-то такие, значит, полусвет, где разные тени его окружают, вокруг призраки и тени. Только Христос есть тот свет, который просвещает нашу жизнь по мере нашего желания. Потому что свет светится ярко и мощно, но мы пускаем его в жизнь неравномерно. То есть, насколько мы хотим, я бы так сказал, настолько он светится. То есть, хочешь больше прийти к Богу, свет сияет сильнее. Хочешь от него спрятаться, Господь говорит, ну прячься. И ты прячешься, и там во тьме живешь, как летучая мышь, и там грешишь, потом каешься, выходишь опять на свет, опять немножко так одним глазом смотришь на свет, и такое происходит, такая игра такая с Богом такая. Но он есть свет ослепительный. Свет настолько чудный и сильный, что никакая тьма победить его не может. Говорит, свет во тьме светится, и тьма его не объяла. И вот с этих времен Господь начинает проповедовать. До сих пор он молчал, а теперь уже покрестившись, пропастившись в пустыне и сразившись с лукавым, победивший его, он начинает уже проповедовать. И он подхватывает тот голос, который был у Иоанна Предтечи. А Иоанна уже взяли под стражу. Уже Иоанн взят под стражу, и его уже держат в темнице. Скоро его ожидает смертная казнь за то, что он обличал Ирода. Так, казалось бы, ну чего Иоанну лезть в политику? Ну Ирод, правитель там, с кем он там спит, с кем живет, ну какая тебе разница, казалось бы. Как там часто говорит, не трожьте политику, говорят, но не лезьте, не трогайте там правителей. Не говорите про них ничего. Боже сохрани, ваше дело только по Евангелию, говорит. Вот берем Иоанна. Ну чего ты лезешь, сказал бы, в политику, сказал бы сегодняшний человек Иоанн. Он обличал Ирода за то, что Ирод имел своей женою жену своего брата. То есть увел у брата жену и жил с нею. Можно это? Да нельзя. Ни по Божьему, ни по человеческому. Иоанн говорил ему, нельзя так делать, это грешно. А почему Иоанн говорил? Потому что Иоанн прекрасно понимал, если начальник грешит, то весь народ виноват. То есть, если начальники гниют, то все гниют, 100%. Это народ может быть гнилой, а начальник, если хороший, то худо-бедно жить будем. Но если народ гнилой и начальник гнилой, всем конец, причем скорый конец. Это у нас ситуация такая. Народ гнилейший, а начальники гнилых гнилейшие. Она говорит, не трожьте их, не говорите про них, нельзя их трогать. Это власть, всякая власть от Бога, гнилые мерзавцы сдохнут очень быстро. Как солома сгорят промасленная, и не будет их, и ветер их развеет. И я говорю это, потому что мы должны об этом говорить. И не бойтесь этого, читайте Евангелие, говорите, да чтобы они все туда и сюда, там, чтобы то и то сделал, и Бог еще больше сделал, как это в Писании говорится. Понимаете? Иоанна убили за политические мотивы. Он обличал начальников, правителей обличал. Значит, действительно он переживал, потому что если начальник мерзавец, что делать простому человеку? Простой человек скажет, глянь, что делает наш царь. Я что не могу? Я простой себе чеканщик. Или простой там, значит, делатель сандалий. Я что не могу делать то, что делает он? С кого Бог больше спросит? Меня ли с него? С него. А он вот что делает? Я тоже могу? Могу. Я так буду делать. И так у нас в жизни идет. И вот Иоанна за эти слова взяли под стражу. Скоро его уже и меч нашел. В темнице, в подвале, отсекли ему голову, знаете, из истории, мы это празднуем каждый год, значит, пляской своей развратной убедила дочка этой Иродиады, Ирода убить Иоанна. Христос слышал о взятии Иоанна под стражу, Иоанна Предтечи, и это было и для него болью и скорбью, он часто удалялся на пустынные места и размышлял об этом, и думал об этом, потому что он знал, что мир этот чистых выгоняет, в этом мире чистоту не терпят. Чем чище человек, тем больше ему приходится терпеть в жизни. Вот пришел Иоанн, ни хлеба ел, ни вина пил, ни на мягкой постели не спал, только молился всю жизнь в пустыне. И взяли и убили его. Христос слышал об этом, и знал об этом, и скорбел об этом, потому что он знал, что и его убьют. Убьют за то, что чистый. Был бы грязный, терпели бы, что грязных терпят очень хорошо. А вот чистых терпеть не хотят. И Господь знал об этом. И вот когда Иоанн замолк, Иоанн закончил свою проповедь, Христос подхватил ее. Иоанн что говорил в пустыне? Говорит, покайтесь. Иоанн строго говорил, если бы он сейчас проповедовал, мы бы к нему не пошли, потому что мы боимся, когда нам в лицо говорят правду. Мы бы спрятались бы по домам и боялись бы туда высунуть носа, потому что люди шли к нему, а он говорил им, змеи, вы змеи, порождение ехидного. Кто вам внушил убежать от будущего гнева? Сотворите плод, достойный покаяния, и не думайте говорить себе, нам и дети Авраама. Говорю вам, Господь Бог может из камней Аврааму детей сделать. Он им так говорил, а они шли к нему все равно, потому что совесть пересиливала страх. Мы бы сегодня тоже бы, там, что за, нам сказали бы такое, змеи вы, порождение ехидного, не думайте говорить там, мы православные христиане, вы никто. Какие вы христиане православные? Господь завтра из китайцев сделает православную церковь, а вас вообще как непотреб свалит в мусорную яму. Какие вы православные, скажет нам пророк какой-нибудь. Мы что скажем? Говорит, он какой-то сумасшедший. Мы не пойдем к нему. Что будем слушать? Всякие обзывательства такие. Не пойдем к нему. А к нему шли. И он говорил им это. Им было страшно, и они крестились в Иордане реки от него и исповедовали грехи свои. Это был великий сдвиг такой, великий сдвиг грехов в мире человеческом. Люди избавлялись от своих пороков, смирялись перед Господом. И когда Иоанн замолк, то Христос продолжил. И что Христос говорит? Первое, что Господь говорит, это покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. То есть Христос повторяет слова Иоанна Предтечи. Что Иоанн говорил, то Христос начал говорить. Тот замолчал, тот начал. Еще при жизни, когда Иоанн под стражу взят не был, уже потихонечку Иоанн же сказал, вот, Агнец Божий берет на себя грехи мира, вот он будет крестить вас Духом Святым. И народ пошел уже потом к Иисусу, Христу. От Иоанна начал удаляться. Ученики Иоанна Предтечи даже завидовали, у него же были ученики, и говорили ему, учитель, вот тот, которого ты крестил на Иордане, к нему все идут, а тебе больше не идут. Вот. И Иоанн говорил им, что он не может на себя взять сам эту власть, то есть ему дано свыше. И говорил, что я друг жениха, он жених, у него невеста, церковь, а я друг жениха. И друг жениха радостью радуется, что вот слышит голос жениха и невесты, он будет расти, я буду умоляться. То есть ему нужно вырастать, а мне нужно уже в тень уходить. И Господь, когда вышел на проповедь, то Он подхватил голос Иоанна и стал проповедовать людям покаяние. Там, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Он ходил по синагогам, он проповедовал в пустых местах, потом уже, когда за ним уже ходили. А вначале он шел туда, куда люди собирались. Христос, по сравнению с Иоанном, был более смиренный. Иоанна знали больше, Иоанна любили даже, я скажу, больше вначале, потому что Иоанн жил в пустыне, Христос жил среди людей. Иоанн был удивительный. Одетый в необычную одежду, изможденный постом, огненно-горящий, молитвенный. Христос был простой, совершенно обычный. Такой, что когда нужно было его предать или найти его в Гефсиманском саду, нужно было даже знак дать. Почему целовал Иуда Спасителя? Потому что иначе его не узнаешь. Кого поцелует, тот есть Христос. Потому что он настолько простой был, обычный человек, что его не видно было. Иоанна было видно, это не похоже на других человек. Иоанн был сын священника, а Христос сын плотника. Иоанн жил с детства в пустыне, а Господь жил с детства в Назарете. Иоанн с детства молился, а Христос с детства возле Иосифа строгал досточки. Помогал своему отцу мнимому, значит, в плотничной работе. Люди Иоанна любили, а Христос какой. И вдруг Иоанн говорит им, вот, Агнец Божий, берущий на себя грехи мира. Он крестит вас Духом Святым и огнем. И пошел в тень. А народ пошел к Иисусу, потому что Иоанн так сказал. И не стали за ним ходить. И Христос говорит им те же слова, которые говорил Иоанн. Покайтесь, потому что приблизилось Царство Небесное. Все уже, время прошло, исполнилось время, веруйте в Евангелие. С этого времени начинается проповедь Христа Спасителя, которая впоследствии ознаменовалась огромным количеством различных чудес, и воскрешением, и исцелением прокаженных, и отверзанием глаз слепым. Началось вокруг него брожение и движение еврейских книжников, которые искали в нем вначале следов того, что он Мессия, потом, найдя их, стали искать следов того, что он обманщик, и начали подбирать под него разные обвинения. Началась такая плотная история борьбы с Христом, вождей еврейских и слепого хождения за Христом толп еврейских. бесполезного хождения за Христом, чтобы хлеба поесть, чтобы исцелиться, чтобы послушать. Но в конце концов все это было такое поверхностное, мимолетное, потому что число уверовавших в Христа никогда не было критичным и большим, не превышало число неуверовавших. Так вот, хлеба поесть из рук его можно, послушать можно, прикоснуться, и чтобы крови исцелились твои, ток крови остановился. Можно, все можно, а вот чтобы веровать и идти за ним, это, братья и сестры, было очень и очень редко. В этом смысле евангельская история – это наша история. Мы такие же самые люди. Мы хотим получить от Бога что-нибудь. Боже, дай, Боже, дай, Боже, дай, Бог дал. И даже иногда и слава Богу не скажет. Человек такой и пошел, получил и убежал. Радоваться, разворачивать свои покупки, которые получил. Получил подарок, побежал его разбирать и им наслаждаться. Значит, такое. Это наша история, братья и сестры. Но слова, которые Господь сказал, это тоже наши слова. Это нам обращенные. Покайтесь. Это вечные слова, которые над миром сияют как подарок. С одной стороны, слово «покайтесь» – такое довольно строгое слово. Человеку, знаете ли, хочет сказать, что я буду каяться. Пусть те каются, пусть эти каются. Вон те вон что творят, и вон ничего. А я что буду каяться? Я собой доволен, нормальный человек, что буду каяться? Такое. И хочется каждому как бы побороться с этими словами. Такое. Что мне каяться? Я нормально, что я грешнее всех, что ли, такое? Это у нас в сердце, это червяк такой, как в яблоке червяк, так в сердце у каждого такая мысль такая ковыряется. Там такая. Но вместе... Покай – это подарок. То, что говорит Господь, покайтесь, это Он подарок нам принес. Не покаявшийся человек в Царствие Божие не войдет никогда. Как верблюд сквозь иглиное ушко не пролезет, так не кающийся человек в Царствие Божие не войдет в жизни во веки веков. Это истина. А вот кающемуся все открыто. Двери Царства Небесного, как в сказке, как «Сим-сим, откройся», открываются перед плачущей душой. Подойдешь к воротам Божьим и заплачешь, и откроются тебе ворота Божьи. Понимаете? Говорит, покаяние, говорит один из святых отцов, это трепет души перед воротами рая. Что такое покаяние? Это не тогда, когда ты там сидишь, там бьешься в грудь там, или рвешь на себе волосы, и говоришь, я сделал то, я сделал то, я сделал то. Это может быть тоже покаяние, но какое-то такое другое. Настоящее покаяние, это когда ты знаешь, что Царство Божие пришло. И что вот Царство Божие приблизилось, оно уже есть. Оно рядышком, оно здесь. Только войти в него ты не можешь, потому что ты не изменился. Потому что ты стал, должен быть другим, ты должен втиснуться в него и стать другим. И вот покаяние – это плач души перед воротами рая. Если бы Царство Небесное не пришло к нам в лице Христа и Иисуса, мы бы не умели каяться вообще. Мы бы даже не знали, что такое за грехи свои вздыхать или плакать. Но Христос пришел, и совесть наша проснулась. И вот мы каемся тогда, когда ощущаем перед собой благодать. Когда мы чувствуем перед собой Бога, вот тогда наступает настоящее покаяние. Когда человек Бога перед собой не чувствует, в себе, перед собой, над собой, нет чувства Бога, тогда не может быть покаяния, братья и сестры. Тогда может быть какое-то самобичевание изуверское, тогда может быть какой-то психоанализ, ковыряние в своих гадостях, вспоминание своих грехов, тогда может быть что угодно, но не покаяние. А вот когда душа ощущает перед собой Господа, в каком-то таком всеохватном акте, такого слезного умиления, душа начинает слезить и каяться. Это не она. Она может даже забыть грехи свои конкретно. Когда бывает кающегося человека спрашиваешь, в чем ты согрешил, он бывает даже не может тебе назвать своего греха, потому что как бы язык не ворочается, и слезы мешают говорить, и грехов много. И зачем мелочи перечислять, если я весь грешен? Как бы грешен я весь. И не могу тебе назвать всего, потому что как бы и что толку говорить, если я просто каюсь? Вот тает как воск душа перед Богом, и это покаяние, когда Господь тут, и ты перед Ним. И ты изменяешься. Изменяешься странно. Изменяешься чудно. Вот это покаяние, братья и сестры. Скрупулезное перечисление своих мелких гадостей – это не покаяние. Это бухгалтерский, шизофренический отчет о своем идиотстве. Что ты когда съел, что ты когда сделал, что куда... Это не покаяние. Я ненавижу это, я вам честно скажу. Потому что это усугубляет болезни. Это перецикливает человека на... отслеживание гадостей, как бы, значит, и эти гадости не становятся меньше, а становятся больше. И если раньше приходил человек с листочком, потом приходит с тетрадкой, а так протерпи его еще годик, он с книжкой придет. Эти книжки никому не нужны, потому что, повторяю вам, это какая-то болезненная настроенность ума на какое-то ложное самокопание. Но покаяние истинное – это знание того, что Христос пришел в мир, и Христос есть, и Он жив, и Он тут. Как говорил Иоанн Предтеча, что стоит между вами тот, которого вы не знаете. Христос же был между грешниками на Иордане, и они же его не видели, а я его чувствовал. Говорит, между вами есть тот, которого вы не знаете, которому я не могу, недостоин нагнуться и ему сандали снять. И вот Христос здесь. Он невидим нами, но он тут есть. И когда мы это чувствуем, душа наша тает перед Господом. «Было сердце мое, как воск, тающий посреди чрева моего», говорит царь Давид, когда он каялся перед Господом. И вот Господни слова «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» – это сегодняшнее еще раз напоминание нам о том, что говорил Предтеча, потому что без покаяния веры быть не может. Вначале покаяние, потом вера. Потом вера помогает покаянию, потому что покаяние всегда сопутствует человеку. Это смиренное хождение перед Богом. Если угодно, возможно, это есть то, о чем Бог сказал Аврааму. «Ходи предо мною и будь непорочен». Вот, всегда будь предо мною, ходи предо мною. Я на тебя смотрю, а ты про меня помни. Каждую секунду помни про меня. Это есть такая Божья жизнь, которая заповедана всем человеком. Так что вот сегодня, еще раз услыхавши об этом покаянии, хотелось бы мне, чтобы мы смотрели на него не как на перечисление и пересчитывание и называние вслух там чего-то, но как на именно такое горение сердца по Богу и предстояние перед Богом. И смиренную просьбу к Господу, измени меня ты, потому что такими, как мы сейчас есть, мы в раю быть не можем. Чтобы войти в рай, нужно измениться. Нам нужно сильно поменяться, но поменяться мы сами не можем. Нужно родиться заново. А Никодим говорил Христу, а как может старый человек войти в утробу, родиться второй раз? Он думал, что нужно так переродиться. А иди речь о духовном перерождении. Нужно заново переродиться. Перерождение, собственно, это и есть покаяние, братья и сестры. Это великий Божий дар. И слова «покайтесь», они сияют над нашим человечеством, как корона царская. Это большой подарок всем блудникам, всем мытаимцам, всем жестоким, всем неправдолюбцам, всем ленивым, всем жадным, всем глупым, всем суетным, всем нам с вами. Над нами сияет подарок Божий, который звучит как «покайтесь», ибо приблизилось Царство Небесное. И мы без всяких добрых дел, без каких-то подвигов, без каких-то удивительных, каких-то там, не знаю, чего там еще, можем войти в этот чудный небесный город, в Иерусалим прекрасный, у которого основание из 12 драгоценных камней, у которого 12 ворот и каждая жемчужина, у которого 12 оснований и на каждом написано апостольское имя. В этот чудный город можем войти только одними воротами, на которых написано «покайтесь», ибо приблизится Царство Небесное. Думайте об этом. Наверное, Бог вам откроет больше, чем я сказал, потому что мы все священники. Священники и пророки, и цари. Господь говорит, что будьте мне царями и пророками. Вот мы должны царствовать и пророчествовать. Поэтому думайте об этих словах великих. И сегодня напоминаю вам еще раз, что значит, мы, выходя из иорданских праздников, уже приближаемся к тому времени, когда Господь начал свою проповедь. И дальше мы уже будем читать, что же Он проповедовал, что Он говорил, что Он творил, что совершалось от Его рук, от Его слов, от Его прикосновений, от Его плюновения, потому что Христос даже если и плюнет, и будет чудо, как Он слепым открывал очи, плюнув, кашицу сделал, помазав глаза, и человек помылся и прозрел. То есть это чудотворство непрекращающееся. Молчит Господь, чудеса совершаются. Говорит Господь, совершаются. Спит Господь, чудеса совершаются. Проснулся, чудеса совершаются. Плюнул, совершаются. Прикоснулся, совершаются. Сказал, отругал, ударил, совершается. Он все делает. Он одних выгоняет с храма бичом, к другим прикасается, к мертвому телу. Он творит чудеса, велико хочет. Вот, смиренно вышел на проповедь и начал творить такое, от чего мир заколебался, задрожал. До сегодняшнего дня мы дрожим, когда мы читаем об этом, думаем, вникаем в это. Думаешь, Боже, как это удивительно, что нашу землю посетил такой великий человек. Собственно, не человек даже, да, а Сын Божий, ставший человеком, Бога человек, посетил нашу землю для того, чтобы спасся кто? Для того, чтобы спасся я. То есть я не знаю про других ничего. Чужая душа для меня потемки. Но я знаю твердо, что Христос пришел в мир, чтобы спасся я. И это страшно и радостно. Одновременно вот в эту линию личных отношений с Иисусом Христом вы встраиваете свою жизнь. Господи Иисусе, ты ко мне пришел. И я тебя узнал. Я знаю, что ты был здесь. Для меня был. Это все для меня. То есть вот такое личное отношение, такое я-ты, ты-я. Ты сказал, я сделаю, я молюсь, ты услыши, я ты, ты мой Бог, я твой раб, я твое создание, я перст в руках твоих, ты Господь Создатель, вот я ты, ты я. Вот в таких отношениях нужно человеку учиться выстраивать жизнь свою, Куда бы ты ни повернулся, Господь на тебя смотрит вот так вот внимательно. Внимательно. Так смотрит на тебя, как это самое. Как никто ни на кого не смотрит. С пристальным вниманием, ежесекундно. И ты ходи перед Богом, потому что Он к тебе пришел. Это и есть покаяние, братья и сестры. Это память Божия, хождение перед Господом, это и есть покаяние. Это покаяние будет сжигать наши грехи. Будут наши помыслы грешные таять нас. Будут умирать они, будут, как червяки без воды. Будут вздыхать в наше дохлое, в нас будет постихоть, и истоевать, и исчезать, испаряться, по мере того, как мы будем ходить перед Господом. Вот для того Господь в мир пришел. Для того я об этом говорю и никак не могу закончить. Сейчас мы с вами, сейчас мы с вами отслужим литию и с Богом по домам уйдем. Послушаем благодарственную молитву.